Алло. Алло, Петр Иванович. Что за хуй проститутка вор звонит? Это бродяга с профсоюзной. Собака ебаная фашистская сволочь. Сука, родил на тебя. И сама, блядь, плачет, что фашиста родила. До свидания, фашист. Что за раздебай звонит? Дедушка. Хуя душа! Почему вы трубку редко берете? А ты сволочь, почему квартиры воруешь? В Щелково. Сука, проститутка вор! Где телефоны берешь, квартиры воровываешь? Увидите все, увидите. Сука, проститутка вор! Бандюга несчастная! Где проститутка сволочь? Твоя ворованная! На рынке вещами торгуй! На сука, блядь! Все равно тебе в Колыме подыхать! Так я хуй тебя повесю! Говорил на бандюга! Петя! Как у тебя дела? Что говорил, что квартиру обокрал? Я все квартиры обокрал. Что, блядь, кверху пиздой повесили? У тебя, блядь, уже виселица готов. До свидания, на виселице, сука, будешь хуем болтаться. До свидания, сука. На виселице буду смотреть, как тебя вешают за воровство. Бродяга, вор несчастный, подыхает проститутка. И тебя, блядь, подыхать. До свидания, сука. На виселице буду смотреть тебя.